Увидела его деревня внизу. Он мстил или обличал без лукавства стихами, которые втайне ненавидели. Сражайтесь за истину, учитесь и действуйте, не оставляя правосудия к любящим вас или ненавидящим. И не переставайте обличать несправедливость. Так мир будет вашим, как ныне мой. Неверные обвинили его в предательстве, схватили и бросили в колодец, чтобы ранить камнями с дороги. Увидев его живым, они собрались вновь и снова донесли на него римлянам, которые приказали тайно уничтожить. Мы не допустим новой Голгофы. Разве они не видели ангелов Господних 3 года спустя в землях, что он держал? Небо и земля вручают ему свои печати и меч истины, что он всегда держал.